Глава 15. В такой лохане до сих пор еще никто не плавал. Вдали у горизонта море вкатывало в фьорд огромные сверкающие волны. Фьорд был гигантским. Как его обойти? Это отняло бы много дней и ночей. Тех самых дней, которые так приближали наступление зимы. Но прежде чем путешественники успели поставить перед собой вопрос, что делать, Нансен уже имел на него готовый ответ. «Мы должны переправиться через фьорд», — спокойно заявил он товарищам во время привала, похрустывая кусочком сухаря. «Иного выхода я не вижу». «На чем?» — отозвались одновременно Свердруп и Дитриксен. Остальные трое замерли и с раскрытыми ртами впились взглядом своего начальника. «На чем?» — повторил Нансен. «На лодке. Мы сделаем ее. Не перебивайте меня. Сейчас я вам все расскажу». «Это совсем не трудно. Используем пол палатки. Каркас придется смастерить из бамбуковых распорок и лыжных палок». «Но ведь такая лохань не сможет держаться на воде!» В глазах Дитриксена погас огонек надежды. Но не смутившийся после проявленного подобного недоверия Нансен смелыми штрихами набрасывал проект в своей неразлучной записной книжке. «Разумеется, в лодке поместится не более двух человек. Мы поплывем поселение вдвоем с тобой», — добавил он, обращаясь к Свердрупу. «А вам пришлем оттуда продовольствие и лодки, на которых вы переправитесь. Согласны?» Работа на немедленно разбитой строительной площадке так и кипела. Под руководством Фритьофа всего лишь за один день с помощью топора, нескольких ножей, игл, умелых рук и сообразительных голов была построена лодка, или, вернее, нечто с трудом напоминающее лодку. «Быть может, и правда из этого что-то выйдет», — подвел итог Дитриксен, не щадивший, как и все остальные, сил, несмотря на все свои сомнения. Удивительное творение с трудом удерживало на воде двух человек и небольшой запас продовольствия. Кроме того, лодка имела два недостатка — она протекала, и тут уж ничего нельзя было поделать. А кроме того, в ней негде было сидеть. Одну скамеечку соорудили из штатива от теодолита, а другую из двух бамбуковых палок. Нужно ли говорить, как трудно было сидеть на любой из них? Около полутора суток Нансен и Свердруп, трясясь от холода, брели в ледяной воде по вязкому илистому дну фьорда, прежде чем сумели столкнуть лодку на глубину. После этого в ход пошли весла, хитроумно сооруженные с палок, оканчивающихся лопатками. Последние были обшиты парусиной, под которую был набит мох. Работать такими веслами приходилось изо всех сил. По крайней мере, каждые 10 минут нам приходилось вычерпывать воду из лодки. Она угрожающе накапливалась на дне. Сидеть на скамеечках, больно впивавшихся в тело, было мукой. Но лодка шла превосходно, записывал позже Нансен. Они со Свердрупом решили, что на ночь все же предусмотрительнее будет пристать к берегу. По пути Фритюф подстрелил 6 чаек. Прежде чем Свердруп успел ощипать последнюю, две первые уже и жарились на костре, а через минуту проголодавшиеся путешественники обгладывали косточки. «Мы даже не разобрались, каковы они на вкус», — рассказывал Нансен. «Две другие чайки были приготовлены и съедены не так быстро, но только доедая последних, мы почувствовали, что они необыкновенно вкусны. К счастью, впереди было несколько часов отдыха. Плотно закутавшись в оленьи куртки, одолженные нам нашими лопарями, мы заснули, как убитые, на мягкой подстилке из мхов. Следующие 2 дня норвежцы с помощью палок, которые мало чем напоминали настоящие весла, продвигались вперед, не переставая вычерпывать воду из по-прежнему протекавшей лодки. Натруженные руки закостенели от холода, но сильнее всего их донимало испытание скамейкой. «Поселение должно быть уже близко», — неустанно повторял он. «Мы решили остановиться, чтобы поохотиться и вновь пополнить запасы», — вспоминал Фритюф. «Вкус мяса чаек, сваренного в гороховом супе с пимиканом, на всю жизнь останется в нашей памяти». На следующее утро лодка вышла в открытое море. Она выдержала и этот экзамен, который, к счастью, продолжался недолго. На побережье уже вырисовывались палатки и несколько домиков. Эскимосы, точно так же, как их братья, кочевавшие на восточном побережье Гренландии, приняли путешественников с распростертыми объятиями. Они помогли им вытащить на берег полотняную лохань, не переставая удивляться, как в подобной посудине можно было выйти в море. «Когда отправляется последний пароход?» — лихорадочно расспрашивал Нансен 2 датчан, живших в поселении. Те только пожимали плечами. «Он уже давно ушел, около 2 месяцев назад», — ответил один из них. «Делать нечего, вам придется у нас перезимовать. Мы постараемся, чтобы вам было хорошо», — стал утешать он путешественников, заметив, как огорчило их это известие. «Мне кажется, что в Ивиктутфьорде еще, пожалуй, стоит какой-нибудь корабль», — отозвался 2 датчанин. «А далеко это отсюда?» — вырвалось у Нансена. «Почти 400 километров. Как известить капитана, чтобы он нас подождал или привел корабль сюда и захватил нас?» — горячился Нансен. «В сущности, это невозможно», — услышал он в ответ. Огорченный Фритюф не обратил внимания на эскимоса, который уже давно прислушивался к разговору и теперь стал что-то горячо объяснять датчанину. А вот он не согласился бы поплыть и известить капитана, неожиданно спросил Нансен. Датчанин рассмеялся. «Он именно об этом и говорит мне. Он предлагает отвезти на корабль письмо». Несколько часов спустя большая удобная моторная лодка перевезла норвежцев в датское поселение Готхаб. На берегу их встретили празднично одетые жители. В момент причаливания прозвучал салют и стоявший в порту маленькой пушки. Среди пестрой толпы эскимосов путешественники с волнением заметили 4 датчанок в европейских костюмах.